Странно было слышать это тетя Маша. Но от присутствия Игоря слегка заныло сердце. В последний раз я видела его почти год назад. Я обедала в ресторане с Родионом, а Игорь, как выяснилось тогда, учился в мединституте с любимой женщиной Родиона. Это он сказал, что у нее было прозвище «девственная селедка». Наверное, случись эта встреча в другой день, никакого сердцебиения я бы не ощутила. Родя остался в далеком прошлом. Но сегодня каждый пустяк отзывался болью. Но, словно почуяв мое состояние, Миша стал что-то спрашивать у меня. Его обаяние подействовало на меня благотворно. Вот в кого можно влюбиться на раз. Но он живет в Канаде, у него дети. Но ведь не обязательно замуж. И в его глазах такой явный мужской интерес. И так хочется этого. «Вам нравится Миша?» — шепнула мне Мария Политовна. «Ну, он очень обаятельный», — жутко смутилась я. «И у него отвратительная жена». «К чему она это сказала? Она дает добро возможному роману?» «О, а вот и Степа, наконец-то!» «Мамочка, прости ради бога, я в отчаянии. По Москве просто немыслимо ездить». Он обнял мать, поцеловал. «Степа, познакомься, это Фаина». «О, а мы немножко знакомы», — сказал он чуть хрипловатым голосом. «Как? А я ничего не знаю. Фаина, что за тайны?» «Это не тайны, просто я только сейчас поняла, что это был Степан Петрович. У нашего подъезда была огромная лужа, я слегка замешкалась около нее, а какой-то мужчина схватил меня на руки и перенес». Гости зааплодировали, он смешно раскланялся и сел на свободное место, как раз напротив меня. Сегодня он был гладко выбрит. Ему от щедрот природы не перепало почти ничего. Ни красоты старшего брата, ни обаяния среднего. И вообще никакого семейного сходства. Нет, я ошиблась. Природа его не обделила, она дала ему самое главное, на мой взгляд. Он был мужчиной. И это чувствовалось во всем, в каждом жесте, повороте головы. И если обаяние Миши было, так сказать, всеобщим достоянием, то обаяние Степана могла оценить, вероятно, только женщина. Он был необычайно привлекателен сексуально, по крайней мере, для меня. Но в его привлекательности было что-то тревожное, в ней не было доброты, которой так лучился Миша. А сегодня я хотела именно доброты и тепла, которых мне так не хватает в последнее время. После горячего стали убирать посуду, включили негромкую музыку. Степан время от времени довольно мрачно смотрел на меня, а я вдруг поняла, что он сейчас пригласит меня танцевать. «Фаина, первый танец мой», — напомнил Миша. Я не забыла. Он танцевал неважно, но с энтузиазмом. «Фаина, у вас невозможные глаза и ресницы. И вообще, вы такая красивая. И знаете, я, конечно, тут ненадолго. Может, мы завтра вечерком куда-нибудь сходим? Вы мне нравитесь, а я вам». «Вы мне тоже, но завтра у меня вечер занят». «Жаль, но я теперь буду чаще бывать в Москве. Я тут договорился об одном проекте. Послушайте, а почему у вас такие печальные глаза?» «Это долгая и скучная история. Любовная?» «О, нет, служебная». «Тогда это ерунда, не стоит внимания». «Я тоже хотела бы так считать». «А вы внушите себе». «Постараюсь». Музыка кончилась, и тут же подошел Степан. «Теперь мой танец», — заявил он. В его тоне не было вопроса. Он заявлял о своих правах без обиняков. Меня слегка зазнобило. Опять включили музыку. Леонид Петрович пригласил на танец мать. А Степан взял меня за талию.